Снейп усмехнулся. Если бы Минерва хотя бы в половину пеклась о благополучии гриффиндорцев так, как он на своих слизеринцах, скольких проблем удалось бы избежать. Думаю, не стоит тревожить декана, пожал плечами Северус. Мама подробно описала мне замок. У меня отличная память, так что я могу проводить тебя. Ты действительно можешь? С надеждой в голосе спросил Люпин. Видимо, ему и в самом деле было очень плохо, хотя он мужественно старался не раскисать. Я же сам предложил. Под ободряющие взгляды Джеймса и Сириуса они вышли из спальни, спустились по лестнице и покинули гостиную. «Простите за беспокойство», — сконфуженно обратился Ремус к полной даме, которая уже собиралась вздремнуть. «Мы скоро вернемся. Начинается», — раздраженно протянула дама. «Так всю ночь и будете туда-сюда бегать, а вот я позову завхоза Филча, он с вас живо баллы снимет». «Ремус неважно себя чувствует», — объяснил Снейп. «По-вашему, лучше оставить его в спальне? Не думаю, что декан МакГонагалл одобрит такое». «Ладно, ладно», — сдалась полная дама, — «идите, только быстро». В больничном крыле стояла мертвая тишина. Ученики совсем недавно прибыли в Хогвартс и еще не успели получить травмы, требующие госпитализации. Едва Снейп и Люпин пересекли порог огромной комнаты, заставленной рядами одинаковых аккуратно заправленных коек, перед ними возникла школьная медсестра, мадам Помфри. «Ремус, что-нибудь случилось?» Она с тревогой вгляделась в лицо молодого оборотня. «Ему стало плохо, я решил проводить его к вам», — ответил за Люпина Снейп. «Очень верное и разумное решение, мистер». Она явно забыла фамилию нового ученика. «Снейп», — подсказал тот. «Северус Снейп, мадам». «Хорошо, мистер Снейп, подождите немного. Я принесу вашему товарищу укрепляющее зелье, а потом можете возвращаться в спальню». Она удалилась, бормоча себе под нос что-то о вопиющей безответственности и опасных экспериментах, а через пару минут вернулась с кубком в руках и протянула его Люпину. «Вот, выпейте, мистер Люпин, зелье сейчас подействует. До отбоя, еще полчаса. Вы как раз успеете добраться до Гриффиндорской башни. И не забудьте прийти сюда 5 сентября сразу же после занятий». Медика-ведьма кинула быстрый взгляд на Снейпа. «Мы вместе отправимся навестить вашу матушку». «Спасибо», — Ремус осушил кубок. «Я непременно приду». Снейп решил ни о чем не спрашивать Люпина, но тот, похоже, считал своим долгом поддержать легенду, выбранную Дамблдором и мадам Помфри, чтобы оправдать его исчезновение. «Моя мать очень больна», — сказал он. «Директор любезно согласился отпускать меня к ней раз в месяц, а мадам Помфри вызвалась сопровождать». «Ясно», — коротко бросил Снейп. «Тебе лучше?» Он намеренно сменил тему, чтобы не заставлять Люпина врать еще сильнее. «Да, все уже прошло. Спасибо, Северус», — тепло улыбнулся оборотень. Когда они вернулись в спальню, Петтигрю, Поттер и Блэк уже спали, утомленные этим длинным и невероятно волнующим днем. Северус задернул полог, достал из-под подушки расширенный курс зельеварения и при свете люмоса принялся записывать на полях ингредиенты для волчьего противоядия. 1. Волчье противоядие, также известно как аконитовое зелье или контропное, англ. Волвсбани патион, достаточно сложное по составу и приготовлению зелье, призвано облегчать оборотням дни трансформации. Оборотень должен принимать зелье несколько дней да и во время полнолуния, и после превращения сохраняет человеческое сознание, становясь просто спокойным безобидным волком. Такое противоядие готовил Северус Снейп для Ремуса Люпина, когда тот работал в Хогвартсе. Известен изобретатель противоядия, Дамокл Билби, который изобрел его примерно в середине 1970-х годов. https://harrypotterfandom.com/wiki/d0%-92%-d0%-b. Глава 14. Рано утром Снейп проснулся от того, что кто-то тронул его за плечо. Он нехотя открыл глаза. За окном плыли предрассветные сумерки. «Северус». Над ним склонилось бледное лицо Люпина. «Кажется, он выглядел еще хуже, чем вчера. Мне страшно неудобно, но ты не мог бы опять проводить меня в больничное крыло?» Снейп заметил, что он весь дрожит. Возможно, ухудшению его состояния способствовало не только стремительно приближавшееся полнолуние, но и волнение, который юный оборотень испытал накануне вечером. «Без проблем», — Снейп мысленно призвал проклятие на голову Дамблдора, не потрудившегося подробно проинструктировать Люпина, как действовать в подобных ситуациях, и, вздохнув, вылез из теплой постели. Они накинули мантии прямо поверх пижамы и спустились в гостиную. Полная дама на сей раз ничего не спросила. Позевывая, она открыла проход, и мальчишки выскользнули в коридор. «Да что же это такое?» – всплеснула руками мадам Помфри, выглянувшая из своей комнаты в одной ночной рубашке. «Думаю, вам стоит сегодня остаться здесь. Пожалуйста», – побледнев еще больше, прошептал Люпин, «я справлюсь». Мадам Помфри поджала губы и скептически покачала головой. «Боюсь, это будет вопиющей безответственностью с моей стороны. Я надеялась, что зелья, которое вы выпили вчера, хватит, чтобы продержаться». Она осеклась и встревоженно посмотрела на Снейпа. Он тут же уставился в окно, демонстрируя всем своим видом, что происходящее его совершенно не касается. «Я прошу вас». На глаза Ремуса навернулись слезы. «Я не хочу пропускать занятия в первый же день. Я и так буду отсутствовать в школе 5-го и 6-го. «Хорошо», – тяжело вздохнула мадам Помфри. «Вот здесь, укрепляющие и болеутоляющие. Нужно пить зелье 3 раза в день, и, полагаю, вам станет легче». «Да, мистер Люпин, постарайтесь не волноваться и не переутомляться. Вам это явно вредит». Люпин понуро плелся позади Северуса. В карманах его мантии позвякивали фиалы с зельями. Выглядел он разбитым и совершенно несчастным. Снейп представил, как он злился на себя в эту минуту. Ему оказали доверие, приняли в Хогвартс, а предательская сущность зверя не давала спокойно жить и радоваться этому. Да еще и проклятая тайна, которую он был вынужден хранить ото всех, поддерживая выдуманную взрослыми легенду о якобы больной матери. 5 сентября будет полнолуние, Северус намеренно не повернул к нему головы и словно бы говорил сам с собой. «Что?» Люпин вздрогнул и остановился как вкопанный. «Я сказал, 5 сентября будет полнолуние», повторил Снейп, глядя ему в глаза. И без того бледное лицо Ремуса совсем посерело. Он моментально все понял и сейчас разрывался между желанием поделиться своим ужасным секретом и страхом быть тут же отвергнутым первым же мальчишкой, который отнесся к нему по-человечески. «Я оборотень», — еле слышно произнес он. «Я уже догадался», — кивнул Северус, — «и я тебя не выдам. А еще раз скажу обо всем своей прабабушке, и она непременно найдет средство помочь тебе. Я же вижу, как ты мучаешься, а через 3 дня станет еще хуже». Ремус судорожно вздохнул, и с его ресниц сорвались несколько слезинок. «Ты сможешь потерпеть до рождественских каникул, Элеонора, потрясающий зельевар. Она обязательно что-нибудь придумает», — Северус ободряюще улыбнулся. «Особенно если я немного подскажу ей знакомый мне до последнего ингредиента рецепт. Считаешь, у нее получится?» Люпин шмыгнул носом, и в его покрасневших от слез глазах зажглась сумасшедшая надежда. «Я очень ее попрошу, и она постарается». Завтрак уже подходил к концу, когда в раскрытые окна влетели разномастные совы. Они роняли студентам на колени посылки из дома или садились прямо на столы, позволяя отвязать примотанные к лапкам послания. Семейная сова Блэков бросила перед Сириусом красный конверт и поспешила убраться во свояси. «Вопиллер», — мрачно констатировал Сириус, обреченно оглядываясь по сторонам, а через мгновение большой зал наполнил замораживающий своей надменностью и холодностью голос Вальбурги Блэк, так не вязавшийся с образом спокойной чопорной дамы, с которой Северус познакомился около полугода назад. «Сириус Блэк», — надрывалось письмо. «Как ты посмела позорить наш род? Испокон веков все Блэки учились на Слизерине. Все, без исключения. Шляпа определенно выжила из ума. Ты должен пойти к директору Дамблдору и потребовать провести распределение еще раз. И перейти учиться на Слизерин, где тебе самое место. Имей в виду, если ты не сделаешь этого, последствия будут для тебя просто катастрофическими». Письмо вспыхнуло и осыпалось горсткой пепла прямо в тарелку Блэка. Лицо Сириуса стало пунцовым, напоминая цветом сгоревший вопиллер. За слизеринским столом раздался дружный хохот. Люциус Малфой тоже позволил себе презрительно усмехнуться. Его обращенный на Сириуса взгляд был красноречивее любых слов. «Вот видишь, казалось, — говорил он, — я же предупреждал, что строптивость не доведет тебя до добра. Твои неприятности только начинаются». Провожая глазами последнюю сову, Северус вздохнул с облегчением. Хотя старая миссис Принц наверняка разочарована его распределением на Гриффиндор, но, по крайней мере, не настолько, чтобы прислать непокорному правнуку вопиллер. Впрочем, одними осуждающими взглядами Малфой не ограничился. Когда Сириус выходил из большого зала, кто-то умудрился незаметно подбросить в его сумку записку. «После занятий приходи к лестнице, ведущий в подземелье Слизерина, и приведи с собой Северуса Снейпа». «Ты действительно собираешься пойти?» – обеспокоенно спросил Джеймс, изучая написанное каллиграфическим почерком послание. «Не думаю, что Малфой устроит магическую дуэль с первокурсниками. Он, староста, ему ни к чему провоцировать беспорядки и приводить собственный факультет к потере баллов, да еще в первый день учебы, уверенно произнес Северус. «Все равно я, с вами», лицо Поттера приняло упрямое выражение. «А вдруг этот белобрысый отморозок решит попросту избить вас в назидание? Я поддерживаю Джеймса», неожиданно встрял Люпин. «Отпускать вас одних на эту встречу очень опасно. Да что вы так разволновались?» «Убежден, Малфой всего-навсего хочет поговорить с нами. И ничего больше», — успокаивающим тоном сказал Снейп. Он и вправду почти не сомневался, что Люциус не посмеет связываться с малолетками и не пожелает порочить свою безупречную репутацию. Впрочем, с него действительно станется проучить строптивых первокурсников, отважившихся пойти наперекор семейным традициям. Так, самую малость, только чтобы вправить им мозги, да и другим неповадно будет, ведь на следующий год в Хогвартс приедет младший брат Сириуса. Ну да, поговорить, как же, он вас там по стенке размажет в назидание потомкам, а мы с Ремусом должны тихо сидеть в гриффиндорской гостиной и ждать, пока Филч позовет нас отмывать со стен вашу кровь. Не унимался Джеймс. Все, хватит, или мы идем вчетвером, или вы не идете вовсе, я тоже хочу помочь. Вынырнул откуда-то из-под локтя Сириуса Петтигрю. «Отвали, ладно?» Блэк снисходительно отодвинул пухлого мальчишку в сторону. «Без тебя разберемся. И вообще, не лезь к нам, договорились?» «Как знаете», — обиделся тот. «Я подумал, лишняя палочка вам не повредит. Ты сперва докажи, что умеешь пользоваться этой самой палочкой», — насмешливо протянул Джеймс. «Правда, Питер, не стоит вмешиваться в наши дела», — сказал Снейп, внутренне радуясь тому, что... Кажется, в Хогвартсе так никогда и не узнают о мародерах. Давайте для начала сходим на лекции, а потом решим, в каком составе отправимся на свидание с Малфоем. Что случилось? Обеспокоенно спросила Лили. У твоего нового приятеля неприятности? Ничего страшного. Снейп не хотел пугать ее перспективой встречи со старостой Слизерина. Естественно, для него не представляло сложности одолеть Малфоя в магической дуэли. Тот никогда не был особенно сильным волшебником. Но в планы Северуса абсолютно не входило в первый же день в Хогвартсе обнаруживать свой совершенно недетский магический потенциал, а значит, если дойдет до использования палочек, придется сцепить зубы и, как это ни противно, дать одержать над собой верх. Треклятая записка, разумеется, испортила настроение всем четверым, и на уроках им никак не удавалось сосредоточиться. Впрочем, профессора на первых порах были снисходительны, все прекрасно понимали, что даже детям из магических семей понадобится несколько дней на адаптацию. Что уж там говорить о маглорожденных, которые узнали о том, что они волшебники, совсем недавно. К вечеру этого казавшегося бесконечным дня Северус чувствовал только одно – неимоверную усталость. Снейп и не предполагал, что ему придется так трудно на занятиях. Он постоянно сдерживал личную магию, беспрестанно напоминая себе, что первокурсник, даже невероятно магически одаренный, просто не в состоянии обладать знаниями и навыками взрослого волшебника. К чести Поттера и Блэка будь сказано, они не обмолвились ни единой живой душе о его умениях в области бесполочковой магии. Правда, у Северуса и без этого все получалось гораздо лучше и быстрее, чем у прочих студентов. Несмотря на то, что он старался не выделяться, ему все равно удалось в первый же день заработать для Гриффиндора немало призовых очков, а профессор Слакхорн уже к концу урока заявил, что, пожалуй, еще ни у кого не встречал такого прирожденного таланта к зельеварению. К счастью для Северуса, сразу после этого похвалы удостоилась и Лили. Снейп с удовольствием отметил, что она практически немедленно завоевала симпатии большинства преподавателей. Учеба тоже давалась ей очень легко. Кроме того, в отличие от Снейпа, которому приходилось изо всех сил скрывать свой магический потенциал, Лили играючи постигала новые для себя вещи и радовалась каждому правильно выполненному заклинанию или сваренному зелью. Отговорить Люпина и Поттера пойти с ними на встречу с Малфоем, конечно же, не удалось. Ровно в 6 вечера они уже стояли в коридоре, который оканчивался лестницей, ведущей в подземелье. Люциус не заставил их долго ждать. Он явился один, и в его руках, как сразу же заметил Северус, не было волшебной палочки. Вероятно, он действительно решил ограничиться словесным внушением. «Вы двое отойдите. Вас я не приглашал», — властно бросил он Ремусу и Джеймсу. «Мы пришли со своими друзьями, Малфой», — смело выступил вперед Поттер. «Ты не можешь указывать нам, что и как делать. К вашему сведению, могу, как староста школы. Так что, если не хотите лишиться по 10 баллов с каждого за вопиющую дерзость, отойдите подальше, а лучше, вообще отправляйтесь в свою гостиную. Обещаю, я не съем ваших приятелей и верну их через полчаса в целости и сохранности. Ладно, ребята, делайте, как он сказал, согласился Сириус, но в случае чего, никакого такого чего не будет, Блэк. Но не потому, что вас четверо, всей вашей магии, вместе взятый, не хватит, чтобы одолеть меня. И пожелая я навредить вам, вы бы уже лежали кучкой у моих ног. Просто я тут, абсолютно не за этим. А теперь, быстро отойдите. Я и так потратил на вас много своего времени. Поттер и Люпин неохотно подчинились и отошли чуть в сторону. Малфой поманил Снейпа и Блэка к себе и невербально окружил место, где они стояли, чарами конфиденциальности. Я позвал вас не за тем, чтобы распекать по поводу вашего выбора. Не знаю, кого следует винить в этом странном распределении, вас или шляпу, но факт остается фактом. Два потомственных слизеринца попали на Гриффиндор. Совершенно небывалый случай. Не представляете, как огорчены ваши семьи. Особенно расстроена твоя мать, Сириус. Впрочем, об этом ты уже и сам догадался. И ничего смешного я здесь не вижу. Прикрикнул он на Блэка, позволившего себе ухмыльнуться, вспомнив Вапиллер, присланный ему матерью не далее, как сегодня утром. Вы, два глупых молокососа, вы совсем не понимаете, что такое долг перед семьей и родом. Для вас понятие чистокровный, пустой звук. Правда, ты ведь полукровка, Снейп, пренебрежительно произнес он. Северус уже открыл было рот, чтобы ответить какой-нибудь колкостью в духе профессора Снейпа, но промолчал, помня, что сейчас он всего лишь первокурсник. Нас, чистокровных волшебников, и так уже можно по пальцам пересчитать, продолжал тем временем свою отповедь Люциус. Он не кричал, даже не повышал голоса, но в его серых глазах плескался гнев. Мы обязаны держаться вместе, иначе грязнокровки им сочувствующие постепенно уничтожат все, что нам дорого. Я хотел сказать, что намерен приглядывать за вами, нравится вам это или нет. И как же ты собираешься это сделать? Тебе же нет входа в нашу гостиную. Запальчиво упер руки в боки Блэк. Малфой смерил его своим фирменным презрительным взглядом. Во-первых, как староста школы. Начал было он, но тут в коридоре послышался шум, а в дальнем его конце появилась профессор МакГонагалл в сопровождении Петтигрю. Одним движением руки Минерва развеяла чары конфиденциальности, наложенные Люциусом. «Я же говорил», — взволнованно повторял Питер. Он вызвал их сюда запиской. «Мистер Малфой, позвольте поинтересоваться, о чем вы здесь беседуете с двумя моими студентами?» С нажимом спросила декан Гриффиндора. «Ни о чем предосудительном», — профессор вежливо ответил Люциус. При этом он так посмотрел на Петтигрю, что тот побледнел и, казалось, готов был обмочиться от страха. «Я близко знаком с семьями этих первокурсников и намеревался предложить им помощь и поддержку. Благодарю, мистер Малфой», — холодно произнесла МакГонагалл, «но мои студенты не нуждаются ни в защите, ни в покровительстве представителя другого факультета, будь он даже старостой школы». При этих словах Блэк едва утерпел, чтобы не показать Люциусу язык, и лишь тычок локтем в бок, заработанный им от Снейпа, остановил его от опрометчивого поступка. «Как угодно», — с достоинством кивнул Малфой. «Я не настаиваю. Вот и прекрасно. Прошу вас следовать за мной в Гриффиндорскую башню», — обратилась она к пятерым мальчикам. Люциус так и остался стоять у проема, ведущего к лестницам в подземелье. Перед тем, как завернуть за угол, Снейп обернулся, посмотрел на него и одними губами прошептал: «Спасибо». Глава 15. Первая неделя занятий пролетела для Северуса практически мгновенно. Он сразу решил для себя, что не станет слишком привлекать внимание преподавателей, а особенно Дамблдора, демонстрируя исключительные знания абсолютно по всем предметам, и позволил себе блистать лишь на заклинаниях и зельях. Сдерживать себя и на этих дисциплинах было уже просто невыносимо. Сириус, Джеймс и Ремус довольно быстро обнаружили недюжинные магические способности, так же как и Лили. А вот Питер Петтигрю пока казался полным ничтожеством, и Северус не переставал задаваться вопросом, как ему вообще удалось затесаться в компанию столь талантливых молодых волшебников. Он вспоминал пренебрежительное отношение Сириуса и Джеймса к Петтигрю и представлял, какое злое торжество, должно быть, испытывал Питер, когда ему выпал шанс погубить одного лучшего друга и засадить в Азкабан второго. Раз или два с ней плавил на себе заинтересованный взгляд Дамблдора. Обычно это происходило после того, как профессор Слакхорн восторженно нашептывал ему что-то на ухо, кивая на юное дарование в области зельеварения. Не оставалось сомнений, что Северусу грозило со временем сделаться любимчиком Горация и войти в привилегированный клуб слизней. Впрочем, особое отношение к нему директора только навредило бы Северусу, поэтому он решил примерно раз в две или три недели специально портить какое-нибудь почти готовое зелье, тем самым доказывая, что он всего лишь ребенок. Да, безусловно, способный, но пока не выдающийся, и уж точно не стоящий пристального внимания величайшего светлого волшебника современности. В первое воскресенье после приезда в Хогвартс Снейп получил долгожданное письмо из дома. Миссис Принц не стала слишком уж распекать правнука за поступление на Гриффиндор и тем более позорить, при всех изливая на его голову потоки гнева, как это сделала Вальбурга Блэк. Вместо этого она очень сдержанно выразила недоумение по поводу такого странного распределения. «Что-то подсказывает мне, это был выбор не шляпы, а твой, а ты, похоже, выбирал сердцем, а не разумом», — писала она. «И я практически уверена, не последнюю роль сыграла здесь одна рыжая маглорожденная девочка». Прочитав эти строки, Снейп смутился, пожалуй, даже сильнее, чем Сириус после выговора своей матушки. Старая волшебница безошибочно определила причину, по которой он так желал попасть именно на этот факультет. Тем не менее, невзирая на то, что до тебя ни один принц не оказывался на Гриффиндоре, я надеюсь, что это никак не повлияет на твое отношение к учебе, продолжала Элеонора. Передай от меня поклон Горацию Слакхорну. Я полагала, что он станет твоим деканом, но, видно, не судьба. Впрочем, от Минервы тоже не стоит ждать поблажек. Насколько я помню, она весьма строгая особа. К письму была приложена коробка, полная сладких пирожков, которые так любил Северус. Присси настояла на том, чтобы я послала тебе гостиниц, хотя, по правде говоря, ты еще не заслужил поощрения. Представив себе, как пожилая эльфийка, всецело преданная Элеоноре и угождавшая ей во всем, требует от нее передать строптивому правнуку угощение, Северус едва не расхохотался. «Очень рассчитываю, что ты не ударишь в грязь лицом, и ожидаю твоего приезда на рождественские каникулы». Снейп сложил письмо и спрятал его в карман мантии. Несмотря на распределение, миссис Принц явно скучала по нему, и это было взаимно. Северус втайне надеялся, что в этой, иной, жизни полеты на метле не будут представлять для него такой проблемы, как раньше. Он в совершенстве овладел возможностью передвигаться по воздуху без каких-либо подручных средств к 24 годам, но все равно новые навыки ему бы непременно пригодились. Однако первые уроки полетов превратились для него в сплошную череду разочарований. Древко под ним ходило ходуном, а стремительно удалявшаяся земля вызывала мерзкое ощущение тошноты и головокружения, совсем как в той, прошлой, жизни. Впрочем, не совсем, ведь теперь рядом с ним был Джеймс Поттер, виртуозно державшийся на метле. Джеймс поставил себе цель помочь не слишком ловкому другу, который всегда так щедро делился с ним собственными знаниями и выручал с домашними заданиями. Они довольно долго тренировались по вечерам, и к концу второго месяца обучения Северус уже достаточно уверенно управлял своим норовистым деревянным конем. «Ловцом команды Гриффиндор тебе, разумеется, не стать, Сев», беззлобно подшучивал над ним Сириус, «но, по крайней мере, не убьешься. Без тебя в Хогвартсе будет скучновато». Дружить с Поттером, Блэком и Люпином оказалось на удивление легко. Если бы до его чудесного возвращения с того света кто-нибудь сказал бы Северусу, что он станет даже не приятелем, а настоящим другом людям, которых раньше так люто ненавидел, он бы просто рассмеялся в ответ. Он и мародеры, лед и пламя, холодный разум и бьющие через край эмоций. Тем не менее сейчас, когда Снейп находился в теле 11-летнего подростка, внезапно выяснилось, что общество мародеров, точнее тех, кто, скорее всего, никогда не назовется этим режущим ему слух именем, может быть весьма приятным. Они идеально дополняли друг друга. Обаятельный, душа компании, Джеймс, порывистый и вспыльчивый, будто сухой хворост, но готовый перегрызть за друзей глотку Сириус. Спокойный, рассудительный и верный до мозга костей Ремус и Северус, взрослый темный, искусный и сильный волшебник в теле 11-летнего мальчишки, научившийся за пару месяцев знакомства держать в узде своих порой склонных к рискованным авантюрам приятелей. Как ни странно, и Поттер, и Блэк, будучи лидерами от природы, беспрекословно приняли его главенство. Они не раз обращались к Северусу за советом в спорной ситуации и соглашались практически с любым его решением. Лили тоже довольно быстро признали своим парнем в этой чисто мужской разношерстной компании. Разумеется, Северус не мог не замечать явного интереса, проявляемого к ней Джеймсом, но сейчас они были детьми, и о серьезном соперничестве речь, конечно же, не шла. Тем более, что Лили совершенно определенно предпочитала Снипа, с которым ее связывала давнишняя дружба. Единственным абсолютно лишним человеком среди них, к великой радости Северуса, оказался Питер Петтигрю. Презрительное отношение к этому вечно путающемуся под ногами мальчишке многократно усилилось после его неудачного доноса. На самом деле лишь вмешательство Снипа спасло Петтигрю от расправы, которую хотели учинить над ним Джеймс и Сириус. «Этот мерзкий крысеныш натравил на нас МакГонагаллу», — шипел от злости Блэк, надвигаясь на сжавшегося в углу Питера и угрожающе размахивая палочкой. «Правильно, предателя надо как следует проучить», — присоединился к другу Поттер. И потерять кучу баллов, Северус стоял в дверях спальни, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. «Вы уверены, что это хорошая идея? Так ведь он и тебя заложил», — не унимался Сириус. Было видно, что у него так и чесались руки угостить Петтигрю каким-нибудь неприятным заклинанием. «Заложит еще раз», — спокойно сказал Северус, — «и проведет неделю в больничном крыле». «Ты же не хочешь этого?» — обратился он к съежившемуся Петтигрю. «Нет», — слабо пискнул тот. «Ну вот и не лезь к нам больше. Давай заключим договор. Ты — сам по себе, мы — сами по себе. Договорились?» Эти слова, произнесенные очень тихо, тем не менее напугали беднягу Питера еще сильнее, и он так неистово закивал, что казалось, его голова сейчас отделится от шеи. «Вот и умница», — похвалил его Снейп. С того дня Питер старался не приближаться к неразлучной четверке, а в спальне усердно прикидывался, что его вовсе не существует. Снейп осознавал, что совершает по отношению к Питеру страшную, возможно, даже непоправимую ошибку. Если в иной реальности Петтигрю пошел на предательство, будучи своим в компании мародеров, то теперь и подавно захочет поквитаться со спесивыми однокурсниками, смотревшими на него как на пустое место. И все же, прекрасно осознавая это, Северус не мог пересилить себя и простить Питера. При одном взгляде на невзрачного, уже сейчас похожего на крысу мальчишку, Снейп вспоминал, кто именно привел Волдеморта к Лили и Джеймсу. Не будь Петтигрю, темный лорд годами ходил бы вокруг коттеджа Поттеров, но так и не увидел бы его. Именно благодаря Петтигрю Фидели успал, а Волдеморт без труда расправился сначала со слишком доверчивым Джеймсом, а затем и с Лили. Северус понимал, что пока еще не совершивший гнусного предательства 11-летний Питер не заслужил тех презрения и холодности, которыми с первого же дня награждали его соседи по спальне. Понимал, но ничего не мог с собой поделать. Рождественских каникул Северус ждал с огромным нетерпением. Через пару недель пребывания в школе он внезапно для самого себя осознал, как соскучился по матери, а особенно по суровой прабабушке Элеоноре. В прежней жизни у него никогда не было ощущения дома, и сейчас, когда ему почти каждую ночь снился маленький коттедж принцев, его сердце наполнялось какой-то неведомой ему ранее детской чистой радостью. Он словно заново учился любить окружающий его мир и все чаще ловил себя на том, что взрослый Снейп с его желчным закрытым характером и неприходящей душевной болью, с которой он жил все последние 20 лет, уступает место мальчишке, наивному, порывистому, еще не познавшему горечи предательства и ужаса от гибели близких ему людей. Впрочем, порой юный Северус безмерно раздражал 38-летнего Снейпа. Подросток, в чьем теле он очутился, хотел наслаждаться жизнью, не умел ухаживать за Лили, делать множество свойственных его возрасту глупостей, в то время как зрелый мужчина постоянно помнил о том, что ему предстоит совершить, прежде чем заслужить право на покой и счастье. Пока из длинного списка намеченных целей, с мрачной иронией прозванного Снейпом списком принца, он выполнил лишь два пункта. Поступил на Гриффиндор, не позволив разлучить его с Лили, и, наступив на горло собственной гордости, подружился с теми, кого в прошлом считал злейшими врагами, заодно отдалив от них хвоста. Теперь в обозримом будущем ему следовало решить проблему Люпина, а там, после рождественских каникул, можно было вплотную заняться лжепророчеством. Как Джеймс и Сириус при их остром уме и наблюдательности не догадались об истинной сущности Люпина, оставалось для Северуса настоящей тайной. Незадолго до полнолуния Ремус сникал, бледнел и все время после занятий проводил в спальне, ссылаясь на головную боль. Затем он исчезал и появлялся спустя пару дней еще более бледный и со следами свежих царапин на осунувшемся лице. На вопросы друзей отшучивался, что у его больной матери, навещать которую он якобы ездил каждый месяц, живет очень зловредный и агрессивный Книзл. Вот именно он, по уверениям Ремуса, и расцарапывал его лицо и руки. Только один Северус знал правду. Лишь ему Люпин рассказал, что за несколько часов до полнолуния мадам Помфри отводила его по специальному проходу в визжащую хижину и оставляла там одного. О том, что происходило дальше, Ремус предпочитал не распространяться. Вероятно, это было слишком ужасно. Снейп прекрасно помнил легенды об обитающих в хижине привидениях, воющих по ночам на разные голоса. Не требовалось обладать большим умом, чтобы догадаться. Преобразившись, Ремус кусал самого себя, и это его жуткие завывания разносились по округе, создавая ветхому зданию столь пугающую славу. «Ты действительно думаешь, что твоя бабушка сможет мне помочь?» Северус и Ремус сидели в факультетской гостиной и дожидались Джеймса и Сириуса, которые еще не вернулись с очередной отработки у Филча. Даже усилия с ней по сдерживанию в узде этой парочки порой давали сбой. Два дня назад они прямо на уроке профессора Слокхарна решили поэкспериментировать с зельем для излечения фурункулов и прыщей, добавив в него вместо игл дикобраза щепоть порошка из когтя дракона. Где они раздобыли этот ценнейший и опаснейший ингредиент, Северус не имел ни малейшего понятия. Хотя, скорее всего, неугомонные приятели просто стащили его из практически неохраняемого шкафа профессора Слокхарна. Разумеется, если бы Снейп вовремя увидел, что так старательно прячет в кармане мантии Джеймс, он наверняка успел бы предотвратить подобное безобразие, но, к сожалению, Поттер чересчур ревностно оберегал свое сокровище. Северус лишь мельком заметил обращенное к нему в полоборота лицо Блэка с горящими азартом глазами. А потом из котла Сириуса и Джеймса повалил черный густой дым. Все девочки в классе, включая Лили, дружно завизжали. Побледневший профессор Слокхорн с неожиданной для его тучного тела скоростью ринулся к нарушителям дисциплины и мгновенно уничтожил содержимое готового взорваться котла. А самих озорников вызвали перед светлые очи директора Дамблдора. Вероятно, таким образом наивный Гораций решил раз и навсегда остудить воинственный пыл шутников, едва не устроивших пожар в классе зельеварения. Дамблдор со свойственной ему мягкостью пожурил заинтересовавших его бойких первокурсников и отпустил их с наказом отработать 3 вечера в качестве добровольных помощников угрюмого завхоза Филча. Сегодня шел 2-й день наказания, и Снейп с Люпином уже приготовились выслушивать бесконечные жалобы Блэка по поводу гнусного скриба, который заставил его, чистокровного волшебника в невесть скольких поколениях, мыть унитазы в туалете для мальчиков, причем без магии. Затем обычно шла тирада витиеватых ругательств. Если бы их услышала Вальбурга Блэк, она непременно лишила бы непутевого отпрыска наследства. Джеймс был гораздо сдержаннее в своих высказываниях, но и он брезгливо кривился, излагая подробности их отработки, и пару раз вскользь вспоминал Мордрида. «Да, почти в этом уверен», — отозвался Северус, глядя на ярко пылавшие дрова в камине. «Она сотрудничает с Мунго. Полагаю, они тоже нуждаются в подобном зелье. И ты расскажешь ей обо мне?» После секундного колебания спросил Люпин. «Придется. Но она никому не проболтается, можешь не сомневаться. А когда твоя проблема решится, тебе больше не потребуется скрывать свою тайну от Джеймса и Сириуса. Они и так уже Мордрид ведают, в чем подозревают твоих родителей из-за царапин и порезов, с которыми ты возвращаешься из дома. Хорошо бы». Люпин закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. «Если бы ты знал, Северус, как я благодарен тебе за помощь. Просто не представляю, что бы я делал без тебя. А для чего еще нужны друзья, Ремус?» Мальчики замолчали. Снейп не верил в происходящее. Он назвал другом одного из мародеров. И это было абсолютной правдой. «Поздравляем всех наших читателей с Новым годом. Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем. Желаем вам мира, благополучия и счастья, пусть в новом году все получится, и задуманное сбудется». Глава 16. Близилось Рождество, а с ним и отбытие на каникулы домой. Честно говоря, Северус немного нервничал, какой прием будет ему оказан. Несмотря на то, что письма от матери и прабабушки приходили несколько раз в месяц, а посылки со всякими вкусностями от Присси, и того чаще, тон посланий по-прежнему оставался прохладным. Обе женщины, которых он так любил, явно не могли смириться с его странным выбором факультета и не собирались так быстро прощать Северусу его своеволие. Все это, разумеется, было совершенным пустяком по сравнению с полным отсутствием почты у того же Блэка. Тот старался не показывать своего разочарования и во всеуслышание заявлял, что ему, в сущности, безразлично мнение свихнувшихся на чистоте крови предков. Но как-то на Сириуса, вернувшегося после очередной отработки у Филча, с ней уже и не помнил, что Блэк натворил в тот раз, накатил приступ откровенности. «Я не хочу ехать домой», — признался он Северусу. «Не желаю видеть брезгливое выражение на лице матери, точно я, грязь у нее под ногами. Не желаю выслушивать гневные отповеди отца и подтрунивания Рига. Это будет очень несчастливое Рождество». Он опустился в кресло и откинул голову на вытертую алую подушку. «Я бы пригласил тебя к себе», — сочувствующим тоном сказал Снейп, «но, боюсь, мне тоже предстоят разборки с предками. С мамой я без проблем договорюсь, но прабабушка крайне неодобрительно отнеслась к тому, что я выбрал Гриффиндор». «Что значит выбрал?» Удивленно уставился на него Блэк. «Шляпа разве не сама определяет, где тебе учиться?» «Нет, я, конечно, ужасно не хотел идти на Слизерин, но шляпа даже ничего не спросила, а сразу выкрикнула название факультета. Я вообще никогда не слышал, чтобы она беседовала с первокурсниками. Может, в моем случае произошел какой-то сбой», — пожал плечами Снейп. «Она объявила, что я в равной степени подхожу для обоих факультетов, и я просто попросил ее, и все. Это я сбил тебя с толку», — огорченно вздохнул Блэк. «Если бы не наши разговоры в поезде, учился бы ты сейчас где положено, а твои родные были бы тобой довольны. Все-таки мать, наверное, права, я сею хаос и разрушение». 38-летний Снейп, несомненно, полностью согласился бы с этим утверждением, но 11-летний подросток, тело которого он теперь занимал, мыслил совершенно по-иному. «Ничего подобного», — искренне возмутился юный Северус, похлопав товарища по руке. «Они не имеют права решать за нас. Это, в конце концов, наша жизнь, а предки пошумят и смирятся. Ты не знаешь мою драгоценную матушку», — начисто расстроился Сириус. «Она уже заявила, что никогда меня не простит, а отец, который во всем ей потакает, намекнул, что я стану изгоем в нашем роду. Ну и ладно». Блэк со злостью стукнул кулаком по подлокотнику кресла, выбив из него небольшое облачко пыли. «В самом крайнем случае останусь на каникулы в школе, а на Пасху поеду к Джеймсу. Или к тебе, если твоя прабабушка прекратит на тебя злиться. Ты сможешь аппарировать к нам на Новый год?» — спросила Лили, воспользовавшись тем, что Джеймс, Римус и Сириус вышли из купе, чтобы накупить всем сладостей. Свои незаурядные умения Северус предпочитал пока не афишировать. Из всех друзей о его сверхспособностях знала только одна Лили. «Или твоя прабабушка тебя не отпустит. Она наверняка сердится и думает, что это из-за меня ты пошел на Гриффиндор. Хотя это ведь шляпа так решила». Снейп улыбнулся. Удивительно, но за прошедшую неделю это был второй разговор на подобную тему. С самого начала учебы их так загружали уроками, что на праздную болтовню времени почти не оставалось. Все свободные часы они просиживали в библиотеке или в гостиной Гриффиндора за домашними работами. Северус ужасно уставал. Он старался помочь друзьям, но делал это таким образом, чтобы ненароком не обнаружить своих колоссальных знаний практически во всех областях магических наук. Привычная для бывшего шпиона необходимость вести двойную игру выматывала его и приводила в скверное расположение духа. Несмотря на то, что Северус впервые был окружен друзьями, иногда он жаждал побыть в одиночестве и снова ощутить себя взрослым волшебником. «Нет, Лили», — повторил он свое признание, — «это вовсе не шляпа отправила меня в Гриффиндор. Я сам ее попросил. Я не хотел разлучаться с тобой». «Значит, у твоей прабабушки действительно есть повод сердиться на меня», — искренне расстроилась Лили. «Ну что ты, Лилс», — опять улыбнулся Северус. «Я очень рад, что шляпа все же исполнила мою просьбу. Представляешь, как бы я скучал по тебе на Слизерине. Кроме того, там нет ни одного полукровки. Да меня с потрохами съели бы. Я никому не позволю тебя съесть». Она шутливо стукнула его пальцем по носу. «Иначе кто будет помогать мне с домашними заданиями? Я так и знал, что нужен тебе только в качестве дешевой рабочей силы», — притворно обиделся Снейп. «Запомни, бабушка не сможет запретить мне видеть тебя, и никто не сможет. Так что ответ на твой вопрос – да, я навещу тебя на Новый год». «Вот и прекрасно», – просияла Лили, и Северус невольно залюбовался своей подругой. Иногда, глядя на Лили, он боялся, что детская влюбленность уступит место таящимся глубоко в нем взрослым, гораздо более зрелым чувствам. Он страшился внезапно обнаружить, что по-настоящему желает эту солнечную девочку. К великой радости Снейпа, его разум и тело словно бы существовали в разных временных поясах. 38-летний мужчина, запертый в его черепной коробке, никак не влиял на реакции 11-летнего мальчишки. Ему было неимоверно хорошо рядом с Лили, она, несомненно, делала его счастливее, но, хвала Мерлину, он не хотел ее, по крайней мере, пока. В Лондоне шел снег, Северус не сразу разглядел стоявших на перроне маму и прабабушку, а когда наконец увидел их, в его груди разлилось приятное и уже такое знакомое ему тепло. Едва он сошел со ступеней поезда, волоча за собой тяжеленный чемодан, мать кинулась к нему, обняла и поцеловала. Она вся словно светилась от радости. Снейп отлично помнил их встречи на вокзале Кингс-Кросс в той, оставшейся далеко позади, жизни. Она никогда не демонстрировала эмоций, ограничиваясь сухими объятиями, после чего они быстро отпарировали в опостылевший дом в Каукварте. Теперь Эйлин изменилась, больше не казалась постоянно испуганной. Ее плечи распрямились, будто неведомый груз перестал давить на них, и еще в глубине ее глаз появилось новое, так не свойственное ей прежде, выражение счастья. «Бабушка все еще очень сердита на тебя», – прошептала она на ухо сыну. «Надеюсь, это скоро пройдет, она ужасно скучала по тебе, но ни за что в этом не признается». Миссис Принц и вправду оказала мятежному правнуку довольно прохладный прием, подставила для поцелуя морщинистую щеку и до самого дома не сказала ему ни слова. За ужином царило гробовое молчание. Декстер изредка бросал на внука полные презрения взгляды, а Марша так и вовсе не спустилась к столу. Даже Эйлин не смела нарушить гнетущую тишину и обратиться к Северусу. Наконец миссис Принц передала тарелку Присси, пристально посмотрела Снейпу в глаза и величественно изрекла: «Оставьте меня наедине с моим правнуком». Декстер и Эйлин, как по команде, встали из-за стола и покинули гостиную. Декстер перед уходом злорадно усмехнулся, словно предвкушая заранее головомойку, которую устроит его мать своему любимчику. Эйлин же незаметно сжала плечо сына, даря ему поддержку. «Думаю, ты прекрасно догадываешься о причинах моего недовольства», — начала Элеонора, когда на лестнице, ведущей на второй этаж, затихли шаги. Среди принцев были выдающиеся зельевары и легилименты, иногда рождались очень сильные темные маги, и все эти качества мы испокон веков развивали на Слизерине. «Признаюсь, я крайне встревожилась, узнав, что ты по какой-то нелепой случайности оказался на факультете, славящимся исключительно своими упрямством и умением, очертя голову, кидаться навстречу опасностям. Я догадываюсь, почему ты желал бы остаться там, где учишься сейчас, но ты обязан уяснить себе одну вещь, Северус. Принцы никогда не были светлыми магами, не станешь им и ты. Оставшись на Гриффиндоре, тебе постоянно придется быть в разладе с самим собой, со своей природой темного волшебника. Сомневаюсь, что ты к этому готов. Более того, я не знаю, как воспримет эту твою сторону девочка, ради которой ты затеял сию авантюру. Не отвернется ли от тебя, когда поймет, кто ты на самом деле?» «Нет», — твердо сказал Снейп. На какой-то миг ему стало не по себе. Перед его мысленным взором внезапно возникла зябко кутающаяся в халат 16-летняя Лили. Он вспомнил ее взгляд, полный горечи и презрения. Ее последние слова, поставившие жирную точку в их отношениях. «Нет, он не допустит, чтобы это случилось вновь. Он, Северус Снейп, не позволит судьбе опять встать между ним и Лили. Нет», — повторил он и покачал головой, отгоняя морок. «Я сумею сохранить нашу дружбу и при этом не потерять себя. Я не подведу ни вас, ни ее». «Уверен», — пытливо вглядываясь ему в лицо, спросила миссис Принц. «Я уже слишком стара, чтобы пережить подобное разочарование». «Абсолютно», — заверил ее Северус и, чтобы сменить неудобную для них обоих тему, сказал: «В Хогвартсе мне несколько раз снился рецепт одного зелья. Сам я, конечно, не справился бы с ним, но с вашей помощью». «Ах ты хитрец», — рассмеялась Элеонора. Суровые складки возле ее губ сразу разгладились. «Знаешь, чем увлечь твою прабабку, истинный слизеринец», — добавила она, качая головой, Что бы там ни говорила эта глупая шляпа. Ну как, потерпишь до завтра или хочешь спуститься в лабораторию прямо сейчас? Разумеется, Снейп хотел как можно раньше приступить к работе над зельем, рецепт которого выучил наизусть и усовершенствовал за год, пока варил люпину в волчьей противоядии, ведь его еще требовалось запатентовать. Элеонора никогда не согласится, чтобы он давал школьному товарищу непротестированное в клинике святого Мунга снадобье. Едва они вошли в лабораторию, миссис Принц одним взмахом волшебной палочки зажгла свечи, акция призвала к себе перо и пергаменты с удивительным для ее возраста проворством взгромоздилась на высокий табурет, диктуя ингредиенты. «Что тебе там приснилось?» Северус принялся перечислять ингредиенты для зелья, но, когда дошел до аконита, Элеонора внезапно остановила его. «Ты же понимаешь, что получится в результате?» «Да, может, перестанешь врать мне про вещие сны и расскажешь, кому понадобилось это снадобье?» Снейп почувствовал, что краснеет. Элеонора, не обладая даром легилимента, казалось, видела насквозь все его тайные помыслы. «Моему другу, он оборотень», опустив голову, проговорил он. «Накануне каждого полнолуния мадам Помфри отводит его в специальное убежище, подальше от других учеников. Там с ним происходит трансформация, ужасно болезненная трансформация. Он возвращается оттуда весь покрытый царапинами и даже укусами. Какими бы мазями его ни мазали потом, отметины от зубов оборотня все равно остаются. Мерлин всемогущий». Миссис Принц прижала ладони ко рту. «Альбус Дамблдор, похоже, совсем из ума выжил, раз позволяет оборотню учиться в Хогвартсе. А вдруг он вырвется из своего убежища и набросится на кого-то из студентов? Нет, я без промедления напишу жалобу в попечительский совет. Оборотню не место в школе». Элеонора решительно слезла с табурета и направилась к двери. «Бабушка, я прошу вас, не делайте этого». Северус кинулся на перерез пожилой волшебнице и схватил ее за руку. «Ремус, мой друг, даже если его исключат, он так и продолжит мучиться каждое полнолуние. Я просто обязан помочь ему. И еще, я ему обещал». Он опустил голову, представив со стороны, как жалко и униженно выглядит сейчас. Впрочем, ему было наплевать. «Я сказал Ремусу, что вы сумеете сварить это зелье». Он так надеется. На глазах у Снейпа выступили слезы отчаяния. Вероятно, именно это и стало для Элеоноры последней каплей. «Ну-ка, немедленно перестань реветь. Ты, наследник рода Принц, а не сопливая школьница», — строго прикрикнула она на правнука. «Раз тебе это настолько важно, я сварю это мордредово зелье. Не сомневаюсь, в Мунга не откажутся протестировать его на каком-нибудь бедолаге, покусанном оборотнем». «Спасибо, бабушка». Бледное лицо Северуса озарила счастливая улыбка. «А ты, оказывается, добрая душа». Северус. Элеонора потрепала его по волосам. «Вот уж точно качество, которая никогда особенно не водилась за принцами. За день до празднования нового, 1972 года волчьей противоядии было наконец готово». Северус не сомневался, что это то самое снадобье, которое он варил для люпина, когда они вместе преподавали в Хогвартсе. Оно испускало весьма характерный голубоватый дым, а одна его капля, случайно попробованная Снейпом, обладала совершенно отвратительным вкусом. Они с бабушкой на пару лет опередили Дамокла Белби и лишили беднягу славы. Миссис Принц поместила дымящийся состав в зачарованный фиал, плотно закупорила его пробкой и отправилась в Лондон на встречу с главным врачом больницы Святого Мунга. Она вернулась чрезвычайно довольная и сообщила внуку, не находившему себе места от беспокойства, что в Мунга как раз сейчас имеется пациент, недавно заразившийся ликантропией. Колдомедики побеседовали с ним и получили его согласие в ближайшие полнолуние, которое должно было наступить в конце января, попробовать экспериментальное зелье. Несчастный волшебник, уже перенесший невыносимые муки трансформации в зверя, без колебаний подписал все необходимые для участия в опыте бумаги. «Я сожалею, но твоему другу придется потерпеть еще целый месяц, иного выхода просто нет», — сказала Элеонора помрачневшему Северусу. «Впрочем, я больше чем уверена, это будет последняя мучительная трансформация в его жизни». 1 января Северус проснулся довольно рано и сразу же сообразил, что на сегодня у него запланирован визит к Эвансам. Он тихонько вылез из кровати, оделся и на цыпочках спустился в столовую. В доме все еще спали. Хлопотавшая на кухне Присси усадила молодого хозяина Северуса за стол и угостила вкуснейшими оладьями. Снейп уже собирался сообщить эльфийке, что отлучится до обеда, как вдруг вспомнил. Никто, кроме миссис Принц, не знает о его способности аппарировать в одиночку. Пришлось ждать, пока мама, бабушка и остальные домочадцы проснутся и позавтракают, а затем снова разыграть представление с уроками, которые строгая Элеонора давала внуку даже по выходным. «Это вас на Гриффиндоре учит так врать окружающим», — усмехнулась старая волшебница, повязывая Северусу на шею шарф слизеринских расцветок. «Бабушка, я же почти на самое крыльцо их дома аппарирую», — попробовал возмутиться Снейп. «Мой дом, мои правила», — парировала Элеонора. «Или так, или никак. Иди уже, некрасиво опаздывать. Смотри, не наедайся там, и не задерживайся. К четырем мы сядем пить чай, и твое присутствие за столом обязательно. Бабушка, а подарок?» В панике спохватился Северус. «Я стара, но память у меня еще не отшибла», — засмеялась Элеонора. «Вот, твоей Макгловке должно понравиться. Девчонки любят подобные вещи». Она вытащила из кармана и положила на мраморную столешницу небольшую коробочку. «Тут гребень, который способен расчесать даже самые спутанные космы и не разбивающиеся зеркальце. Спасибо». Снейп просиял, осторожно спрятал подарок, чмокнул бабушку в щеку и чуть ли не бегом бросился на лестницу, откуда уже можно было аппарировать. Лили уже давно ждала его и даже успела немного поволноваться. Она сидела на садовой скамейке в маленьком палисаднике, разбитом вокруг коттеджа Эвансов, и терла друг о друга озябшие ладони. «Я думала, ты придешь гораздо раньше», — поджала она губы, когда появившийся перед ней Северус снял с себя чары отвлечения внимания. «Прости, Лилс», — улыбнулся Северус. Даже обиженное выражение лица очень ей шло. «Мы же с тобой не хотим, чтобы мои дед с бабкой узнали о том, что я умею аппарировать. Декстер этого просто не перенесет. Пойдем в дом, я замерзла. Сама виновата, я же обещал прийти, и нечего было торчать на улице. Ты могла простудиться», — сварливо проговорил Северус, отметив, что становится таким же брюзгой, как старая миссис Принц. «У меня на подобный случай есть твое зелье от простуды, помнишь?» Весело рассмеялась Лили и повела его в дом. Некоторое время они сидели в гостиной. Отец Лили расспрашивал Северуса о школе. Дочь, разумеется, присылала им подробные письма, но мистеру Эвансу хотелось услышать впечатление о Хогвартсе от мальчика, принадлежащего к волшебному миру. «Дорогой, дай детям немного поболтать о своих делах», — одернула его через полчаса мать Лили. Она и сама с большим интересом прислушивалась к разговору, так же как и забравшаяся с ногами в кресло Петуния. «Да, что-то я слишком увлекся твоими рассказами, Северус», — усмехнулся мистер Эванс. «Черт, как же я порой завидую вам, ребята, ведь вы наяву видите такое, о чем мы только в сказках читали. Тролли, драконы, великаны. Я словно вернулся в детство». «А ты встречал настоящего великана?» — с благоговейным трепетом спросила Петуния. «Наверное, они ужас какие страшные. Настоящие, скорее всего», — доброжелательно ответил Северус. «Но, кажется, они покинули Англию. Единственный знакомый мне великан — это наш лесничий Хагрид. Но и он великан, лишь наполовину. Он выглядит как самый обыкновенный человек, просто огромного роста. А вот драконы и тролли мне пока не попадались на глаза». Он насекся, вспомнив, что этих опасных существ он действительно встречал, правда, в иной жизни, которую, возможно, если судьба будет так милостива, ему уже не доведется прожить. Миссис Эванс вышла из гостиной и вскоре позвала всех пить чай. Пометуя напутствие бабушки, Северус старался ограничивать свои аппетиты, но все же не удержался и попросил добавки потрясающего ревеневого пудинга с заварным кремом. Уже почти перед самым расставанием с ней вдруг вспомнила подарки. Чувствуя, как к щекам приливает краска, он вложил в руку Лили коробочку. «Вот, тебе должно понравиться», — смущенно выдавил он. «Спасибо». Глаза Лили задорно блеснули. «У меня тоже есть для тебя подарок. Я его сама сделала». Она сбегала в свою комнату и принесла оттуда красиво упакованный пакет. Развернув его, Северус обнаружил алый с золотом шарф ручной вязки. Глава 17. Каникулы кончились, не успев как следует начаться, и вот они вчетвером уже сидели в купе Хогвартса Экспресса. «Как дома? Тебя не слишком пилили по поводу неправильного распределения?» — осведомился Северус у Сириуса, едва они заняли отдельное купе. В ответ тот горестно вздохнул и обреченно махнул рукой. «Сперва пилили, потом перестали обращать внимание, заявив, что я – одно сплошное разочарование. Ладно, не хочу об этом говорить, чтобы не портить себе настроение. А где Ремус?» – удивленно спросил Джеймс, когда красный состав, дав на прощание длинный гудок, тронулся в путь. «Разве он не должен был ехать с нами?» У него опять мать разболелась, невозмутимо соврал Северус. Письмо от Ремуса с оповещением о том, что очередная трансформация прошла для него необычайно тяжело и поэтому ему придется задержаться с отбытием в Хогвартс, сова принесла несколько дней назад. Его попозже привезет в Хогвартс отец. «Мне кажется, родители плохо к нему относятся», — подала голос Лили. «Он всегда возвращается из дома такой уставший и бледный. А еще эти царапины на руках и на лице», — поддакнул ей Джеймс. «Вы действительно верите, что это Книзл так отделывает Люпина?» «Не знаю, не знаю», — вмешался Сириус. «Царапины у него очень глубокие. Человеческие ногти такие вряд ли оставит. По-моему, мы обязаны сообщить о наших подозрениях МакГонагалл», — взволнованно произнесла Лили. «Они каждый месяц отправляют Ремуса домой, а там над ним, возможно, издеваются. Это необходимо прекратить. А ты как считаешь, Северус?» Снейп помолчал с минуту, а затем спокойно сказал: «Мы не пойдем жаловаться взрослым за спиной Люпина. Он вернется в школу, мы поговорим с ним, а потом вместе решим, как поступить». На самом деле Северус хотел прежде всего дождаться хороших вестей от бабушки. Эксперимент назначили на 30 января. Волчье противоядие, которое миссис Принц изготовила с помощью Северуса, безусловно, сработает как нужно, но без официального разрешения больницы Святого Мунга Снейп не смел обнадеживать Люпина. Северус осознавал, что долго скрывать от друзей заболевание Ремуса не удастся. Сейчас молодой оборотень боялся признаться кому-нибудь, кроме Снейпа. Он опасался увидеть страх в глазах приятелей, опасался стать презираемым всеми изгоем. И Северус прекрасно понимал его. Ремус ненавидел зверя внутри себя и приходил в ужас от того, что может причинить вред окружающим. Впрочем, вскоре этому должен был настать конец. Волчье противоядие освобождало Люпина от жизни в постоянном страхе и давало ему возможность открыть Джеймсу и Сириусу свою тайну. Северуса в данный момент занимало не это. С проблемой Ремуса он, в сущности, разобрался, а вот борьба с Волдемортом еще даже не начиналась. Снейп твердо решил, что сразу после каникул выпустит в большом зале свое лжепророчество. Ему требовалось предупредить Люциуса Малфоя и других отпрысков чистокровных семей о грозящей им беде. Во время каникул он упорно тренировался в создании говорящей сферы, и за пару дней до возвращения в Хогвартс это сложнейшее волшебство получилось у него наконец без помощи волшебной палочки. Теперь он был готов. Утром за завтраком Северус выбрал подходящее время, сосредоточился и мысленно произнес магическую формулу. В ту же секунду посередине большого зала замерцала блестящая точка. Она разрасталась и наконец приняла форму сверкающей сферы, которая зависла в нескольких метрах над полом. Ученики повскакали с мест. Вокруг слышались удивленные возгласы и испуганные крики, но едва из сферы раздался магически усиленный потусторонний голос, в зале воцарилась гробовая тишина. Грядет полукровка и наречет он себя темным лордом. Лестью и хитростью он подчинит себе благороднейших, заклеймит их, как скот, своей печатью, поставит на колени и оберет до нитки. А тех, кто не поклонится ему, он будет истреблять без пощады вместе с семьями и погубит множество древних родов. Северус очень долго работал над текстом лжепророчества. Ему показалось правильным обратиться непосредственно к представителям чистокровных семейств, и сейчас он видел, как стремительно бледнели сидевшие за слизеринским столом старшекурсники. Если ученики с других факультетов выглядели растерянными и слегка напуганными, то большинство слизеринцев, особенно те, чьи семьи близко общались с темным лордом и имели честь принимать его у себя, были объяты ужасом. Они совершенно верно поняли его послание. За столом преподавателей тоже царило смятение. Флитвик, Бинс, МакГонагалл и Помонаспрауд взволнованно уставились на Дамблдора, который невозмутимо и с некоторой долей любопытства рассматривал из-под своих очков половинок сверкающий шар, становившийся с каждой секундой все прозрачнее. Северус заметил, как Минерва порывалась что-то спросить у Альбуса, но тот властным жестом руки остановил ее, а затем поднялся с кресла. «Прошу всех успокоиться», — воззвал Дамблдор к студентам. «То, что мы все сейчас наблюдали, вероятнее всего, было розыгрышем. Восхитительно исполненным и весьма опасным розыгрышем. Но не более того, я намерен выяснить имя шутника. Мне бы не хотелось, чтобы подобное повторялось впредь. С пророчествами не стоит обращаться столь легкомысленным образом. Поэтому если кто-нибудь желает признаться в содеянном, он может сделать это немедленно. Если же ни у кого не хватит смелости, мы начнем процедуру проверки волшебных палочек». Ученики молча переглядывались, но не двигались с места. Прошло около четверти часа. «Прекрасно», — наконец изрекла МакГонагалл, «я попрошу каждого по очереди подойти к преподавательскому столу и предоставить свою волшебную палочку для осуществления проверки». Северус мысленно возблагодарил судьбу за то, что она наделила его уникальной способностью колдовать без помощи артефакта-проводника. Когда Минерва назвала его имя, он без тени страха приблизился к помосту и уверенно положил на стол волшебную палочку из астралиста, Priori Incantatim. Палочка выдала несколько ничего не значащих заклинаний. «Все в порядке, мистер Снейп, можете занять свое место», — кивнула Минерва. «Следующий». Вечером после занятий вся компания, за исключением все еще отсутствовавшего Люпина, собралась в Гриффиндорской гостиной, чтобы обсудить таинственное происшествие за завтраком. «Ставлю 10 золотых галлеонов, что это наколдовал кто-то из слизеринцев». Джеймс порывисто вскочил с дивана и принялся расхаживать перед друзьями в необычайном возбуждении. «Светлым волшебникам такое волшебство не под силу. Сев, Сири, вас я в расчет не беру. Почему это?» Тут же вскинулся Блэк. «Да потому, дурья твоя башка, что вы оба хоть и из темных родов, но поступление на Гриффиндор сразу исключает вас из числа подозреваемых. В моих глазах, так уж точно. Впрочем, в глазах Дамблдора, кажется, тоже. И вообще, первокурсник ни за что не справится с подобным». «Смотря какой первокурсник», — запальчиво произнес Сириус. «Хочешь нам в чем-то признаться, Сири?» Снейп с трудом сдерживал смех. Проверка волшебных палочек затянулась на несколько часов, и он с нескрываемым злорадством следил за тем, как выражение уверенности на лице Дамблдора в том, что шутник вот-вот будет выведен на чистую воду, сменялось растерянностью. Когда, изучив последнюю волшебную палочку, Альбус наконец отпустил порядком уставших учеников на занятия, на него было жалко смотреть. Снейп знал, насколько Альбус не любил проигрывать. А тут его, величайшего светлого мага современности, обвел вокруг пальца кто-то из сопляков, еще не окончивших школу.